Все же, давай помолимся за душу гея. Возможно, он был миссионером. Иногда японские газеты помещают следующие объявления, втиснув их между рекламами железной дороги, горнорудной промышленности и трамвайных концессий. Прошлым вечером доктор совершил харакири в своей личной резиденции на такой-то улице. Мотивом осуществления акта послужило осложнение семейных обстоятельств. Харакири ни в коей мере не означает обыкновенного самоубийства каким-то особым способом. Харакири есть харакири, и интимное исполнение его еще более отвратительно, чем официальное. Трудно себе представить, что любой из этих подвижных человечков с цилиндрами на головах и с редикюлями в руках, добившихся собственной конституции, может в минуту душевного расстройства, раздевшись до пояса, сотворив молитву и напустив волосы на глаза, вспороть собственный живот. Когда приедете в Японию, взгляните на рисунки форсари, где изображается харакири, и выполненную им фотографию последнего распятия на кресте, которое имело место в этой стране 20 лет назад. Когда будете в Дэкине, попросите показать вам копию головы джентльмена, не так давно казненного в Токио. В этом образчике позднего искусства проявлена какая-то мрачная скрупулезность, вызывающая чувство неловкости. В силу определенной общности в складе ума с другими обитателями Востока, японцы наделены характерной жилкой кровожадности, которая сейчас тщательно завуалирована. Однако некоторые картины Хокусая обнаруживают кое-что, доказывая, что еще недавно люди упивались открытым проявлением жестокости. Тем не менее, японцы относятся к детям с нежностью, намного превосходящей это чувство на Западе. Они взаимно вежливы, намного опережая в этом англичан, и предупредительны к иностранцам как в больших городах, так и в провинции. Во что они превратятся, когда их конституция поработает 3 поколения, знает только провидение, которое сотворило их таковыми, каковы они есть. Весь мир, кажется, готов снабжать японцев советами. Некто полковник Олкотт бродит сейчас по Японии, убеждая японцев в том, что буддизм необходимо реформировать, предлагает свою помощь в этом, и всем напоказ поедает рисовую кашицу, которая подается ему в чашке восхищенными служанками. Путешественник, вернувшийся из Киото, рассказывает, что всего 3 дня назад в великолепном Чион-ине видел полковника в рядах буддийских монахов во время процессии, подобной той, которую я тщетно пытался описать. Он ступал так, будто представление было организовано в его честь. Помпезность этого мероприятия вообще трудно вообразить, если вы не видели ни полковника, ни храм Чион-ин. Оба сложены по различным канонам, и поэтому, кажется, не гармонируют. Под криптомериями Никко недостает лишь мадам Блаватской с сигаретой во рту до появления мистера Кейна, члена парламента, и того, чтобы они проповедовали против греховного употребления сакке, тогда зверинец будет полон. Однако пора что-то делать с Америкой. В Японии много американских миссионеров, и некоторые из них наспех сколачивают дощатые церквухи и часовенки, но никакая духовная убежденность этих людей не в состоянии компенсировать безобразный вид подобных построек. Миссионеры еще глубже внедряют в сознание японцев дурную идею прогресса. Они поучают, что обогнать ближнего просто необходимо ради улучшения своего положения, да и вообще следует разбиться в лепешку в борьбе за существование. Они не проповедуют этого буквально, но их неуемная деловитость подает пример. Американец вызывает раздражение, и все же эти строки, писанные в Йокогаме, до чего обворожителен американец, чья речь очищена от дурных словечек и понижающейся интонации. Я только что встретил одного такого калифорнийца. Он был вскормлен в Испании, возмужал в Англии, вышкален в Париже, но везде он оставался непременно калифорнийцем. Его голос и манеры были одинаково вкрадчивы, суждения умеренны, и выражались умеренными выражениями. Его житейский опыт был велик, юмор неподдельный, а слова текли из его уст, едва их успевал отчеканить монетный двор разума. Только в самом конце беседы он несколько обескуражил меня. «Насколько я понимаю, вы собираетесь провести некоторое время в Калифорнии. В таком случае разрешите дать вам небольшой совет? Я буду говорить о наших городах, которые все еще славятся грубыми нравами. Так вот, когда вам предложат выпить, немедленно соглашайтесь, а затем ставьте сами –